Gurave Gaura Chandraya Radhikaya Itadale Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Nama. So my pranam to all the devotees in Russia. Мои поклоны всем преданным в России. I hope that you were listening also to our Bhagavad Gita chapter 10 classes yesterday. Я надеюсь, вы вчера слушали лекцию по Бхагавад Гите, 10 главе. And perhaps some of you were listening just now to our class on Guru Tattva and questions and answers with the Spanish-speaking devotees. И, возможно, некоторые из вас сейчас слушали катху по Гуру Таттве и вопросы-ответы с испанской сангой. Now it's your turn, so I will just give opportunity at once to devotees to ask their questions. So I'm requesting that the manager of this meeting should introduce the first devotee so that we can hear their question. Но сейчас наступила очередь русскоязычной санги, поэтому я предоставляю вам слово сейчас, готов ответить на ваши вопросы. Поэтому, менеджер, пожалуйста, начинайте выводить панелистов. Yes. Hare Krishna, dear Srila Gurudev, thank you so much for your all your classes. And dear Guru Master, happy birthday. We are very grateful for all your service. And without you, our spiritual family couldn't be so blissful. Значит, я спрошу по-русски. Давай. Да, мой, наверное, если можно, я хотела два вопроса задать. Один такой. Я читала, что Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур вообще, надо сказать, запрещал своим ученикам слушать расу катху и говорил, что ваши сердца недостаточно чисты для этого, и сам выходил, как кто-то давал такую подход. И как правильно к этому относиться, и главное, как настраивать себя, слушать такую возвышенную подход, чтобы не совершить оскорбление со своим грязным сердцем. Вот. И второй вопрос. Иногда во время практики у меня появляются такие очень дурные мысли, когда что-то не получается. Просто именно такое вот отчаяние очень сильное нападает, и кажется, что это бесполезно, хватит, остановись. И хотя я пытаюсь отогнать эти мысли, они все равно иногда очень сильно мешают. Ну, хотя я пытаюсь себя вдохновлять и иногда заставлять делать, но прямо это очень парализует очень сильно. Как с этим бороться? Спасибо. So there are two questions. First question is in regards to Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada was discouraging his disciples from listening to Leela, to Rasa Katha, saying that with your dirty hearts you have no qualification to properly hear such Harikatha. So what should be our attitude towards listening to Leela Katha? And secondly, in the proper context of our own contaminated position, what is the proper way for us to approach this subject matter? That's the first question. Yes. This question raises many other questions. То есть, приступая к ответу на этот вопрос, нам придется раскрыть этот вопрос, разобрать его на составляющие вопросы. First of all, it is not, one cannot get a correct understanding of the Siddhanta from just quoting what one great Vaishnava said on one particular day to one particular disciple. Первое, что, о чем надо задуматься нам всем, том, что нам надо быть осторожными по поводу вот, выдергивания каких-то определенных цитат из контекста. То есть если мы фокусируемся на чем-то, что сказал какой-то ачарья или вайшнав в определенных, при определенных обстоятельствах об какому-то определенному ученику, и если это мы пытаемся вот как поставить, как это, отнестись к этому как правилу навеки вечной, относящемуся ко всем, то мы никогда правильно не уловим седанту. То есть вот это надо понимать. Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta Sotako himself has said that the instructions of Sri Guru are two types, tatkalik and sarvakalik. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur сам пояснял, что есть две категории наставлений духовного учителя. Tatkalik и sadkalik. No, sarvakalik. Sarvakalik и tatkalik. So tatkalik means at that time. The instruction that was especially at that time for a particular person or group of persons. Tatkalik – это определенное наставление, которое было предназначено для какого-то определенного индивида или для группы преданных. And, или определенной аудитории. And sarvakalik means instruction which is for all time and all circumstances. Это таткалик. А сарвакалик – это одно общее наставление, которое актуально на веки вечные. Mm-hmm. So, according to a person's agenda, they can choose some statements which suit their agenda, or they can choose other statements that suit another agenda. Если было не слышно перевод, я повторяю сейчас, я подытожу, что Гурудева сказал, что очень важно, когда мы пытаемся познать сиддханту, не выдергивать какую-то определенную фразу ачарьи или гуру из контекста и пытаться применить это ко всем обстоятельствам. То есть очень важно понимать, если гуру говорит что-то определенное какой-то определенной личности или группе вайшнавов, определенной аудитории в какое-то время и обстоятельства. И это неприменимо ко всем и всегда. То есть сам же Бхактисиддханта Сарасвати Такур объяснял, что есть две категории наставлений – таткалик и сарвакалик. Таткалик – это наставление гуру, которое уместно в какое-то время, обстоятельства для определенной личности. А сарвакалик – это наставление, которое относится ко всем всегда и должно исполняться без всяких сомнений и там, вопросов. То есть и поэтому нам всегда надо четко подходить к этой теме понимания, с каким видом наставлений или с какой-то цитатой, в какой контекст этого. So, now, because in the course of preaching, a preacher will meet the majority of people that he will meet will be in a lower level of adhika. Нужно понимать, что когда Вайшнав проповедует, то проповедник сталкивается обычно с широкой аудиторией, с людьми, ну, статистически всегда будет низкий адикар у большинства, низкая квалификация к пониманию. And therefore, the devotees who have many anarthas and material conceptions, then if they will hear Lila, Lila Kata is actually powerful. If someone has some faith, and their faith is becoming stronger, then Lila Katha is powerful, but there's a danger. One should not hear the Lila Katha, which is very confidential, or that is called Rahasya, that is related to the amorous pastimes. Что касается Лила Катхи, Лила Катха обладает огромной очищающей силой. Она всегда эффективна. Но если, конечно, у человека еще скверный ум и много скверны в сердце, то ему нужно быть очень осторожным по поводу слушания рахасья катхи, очень сокровенной катхи, касающихся интимных лил Господа. Mm-hmm. Да, это факт, что это может быть грязное сердце, может быть помехой к правильному воспринятию такой катхи. So, one should, in the beginning, focus on hearing about the glories of the holy name. Поэтому изначально преданному следует фокусироваться, слушать о славе святого имени. And how to overcome offenses to the holy name and various anarthas. И изучать темы по тому, как преодолеть апарадхи по отношению к святому имени. One should hear the pastimes of the great devotees and the pastimes of Chaitanya Mahaprabhu, because they all set for us the proper example of ideal Vaishnav behavior. Следует изучать старательно тему о том, как преодолеть свои анархи, джива-чаритры, mm-hmm. то есть повествование катху о великих ачарьях, вайшнавов, гуру-джан, о Чайтане Махапрабху, потому что их лилы обладают особым очищающим действием. And also one should hear about Krishna's pastimes, but in the contaminated stage, one should not hear the very confidential pastimes, and also that hearing of the pastimes should be one portion of one's hearing, not the main portion, but that portion should be there, otherwise you'd have no idea what is your goal of life. И, конечно же, обязательно надо слышать о лилах Кришны, но в правильных пропорциях, то есть в оскверненном, в таком низком состоянии духовной квалификации, то есть важны пропорции. Мы все равно должны слушать лила Катху, но в меньшей пропорции, чем мы слушаем другие темы. Потому что если мы никогда не слышим лила Катху, когда мы вообще узнаем о цели своего существования и о нашем высшем предназначении? So bona fide guru knows in what proportions to speak the katha. Поэтому истинный гуру знает, в каких пропорциях преподносить аудитории харикатху. And if he generally also he may have a very broad audience, so he will give something for everyone, but in appropriate proportions. И, конечно же, гуру тоже заботится о своей аудитории, потому что аудитория всегда смешанная, то есть есть вайшнавы разных рангов среди слушающих, и каждый должен услышать что-то, что вдохновляет его и подпитывает его. Поэтому гуру балансирует тоже пропорции того, что он рассказывает. So it is true that the neophyte should not put all the emphasis on lila katha, especially confidential lila katha. And but it's also true that everyone must hear some thing about Krishna, otherwise how will you become attracted to him and understand your goal of life? Поэтому да, неофиту не следует особо увлекаться лила катхой на начальных этапах, но одновременно с этим каждому необходимо слушать лила катху, иначе как мы узнаем о Кришне, его лилах, что-то подробное о его качествах? And this point is really not complicated. It's really, really easy to understand. It only becomes complicated when persons have some political motive. И сам по себе вопрос это вообще не сложный. Тут все понятно. Это все усложняется только когда у людей есть какие-то политические мотивации. Вот это оспаривать вот эту тему. So those who are full of anarthas but think they are very very advanced, they're like Sahajiya, then they are trying to steal devotees from another group by saying, oh, we always speak lila katha, but you are dry. And then those in the other group, they are trying to tell, oh, no one should listen to Harikatha to try to keep people in their group. So because of anarthas and because of dishonesty, then a subject which is very, very simple becomes very complicated. Тут все очень понятно, но вот этот спор утрируется, когда, допустим, по одну сторону есть вайшнавы, которые погрязли в своих анартхах, не испытывают никакого вкуса к воспеванию святых имен, и они думают, что можно медитировать на лилы Кришны, что этим самым как-то подсластить свою практику, сделать ее поинтереснее, разнообразней. И они призывают всех остальных, вот давайте, ну, подобное, они сахаджи, потому что они притворщики, и они призывают других, давайте вот только говорить о лилах Кришны, очень сокровенных лилах. А по другую сторону все, наоборот, ударяются в другую, в экстрим, что нет, нельзя слушать, вы что, мы все скверные, грязные. И вот эти из-за вот этого, потому что тут и лицемерие задействовано, и какая-то невзрослость в этих спорах. We see very often persons say they want to speak always lila katha because they don't know tattva. And then the other persons who say we shouldn't hear lila katha, very often they themselves, they never heard any lila katha, they cannot speak lila katha, that's why they say this. И есть случаи, где кто-то вообще татвы толком не знает, поэтому не предпочитает только лила катху рассказывать. Mm-hmm. А есть обратные случаи, кто-то только знает, там, допустим, по Бхагавад-гите классы, а ничего не знает о лила катхе, поэтому он усердно всех призывает забыть о лила катхе, только слушать татва сиданту. So, a bona fide guru, knowing all the siddhantas and all the tattva katha, and also realizing all the sweetness of lila katha, only he will select in what proportion to present these two things only out of love and compassion for the disciples to help them grow in a healthy way. Ну, татвавид, гуру, который разбирается досконально во всей философии татва-сиданти, и также он сведущ в раса-катхе, он расик-вайшнав. Он очень милосердно и заботливо насыщает сердца своей аудитории должными пропорциями той катхи, которую им важно слушать. Because pure device now is nirapeksh, they don't depend or on, they don't pander to the opinion of anyone. Потому что чистому вайшнаву нет дела до общественного мнения, он нирапекш, ему все равно, что будут говорить о нем и что думать, и как судачить. So they don't care if anyone will say, oh, why are you speaking Lila Katha? And they don't care if someone says, why are you speaking all this Vedanta? Чистому вайшнаву все равно, если его будут упрекать, mm-hmm. что он слишком много Лила Катхи рассказывает, или что слишком всех заваливает там сложной философией Татва-Сиддантой. Sadhu is like a, is called sadhu vaidya, means like a doctor. Sadhu, sadhu называют sadhu vaidya, доктором. They see the patient and give them the very good, best treatment that they can become healthy. Опытный доктор, он осматривает пациента, ставит диагноз и знает, как лечить болезнь. И потом уже сам проводит курс лечения правильного. Some people say, oh, Prabhupada Bhaktisiddhanta Thakur said, oh, don't read Ujjwala Nilamani. Есть преданные, которые говорят, что Прабхупад Бхактисиддханта Сарасвати Такур не разрешал преданным читать Ujjwala Nilamani. So what does that mean? Does that mean when you get to the stage of Bhav and Prem, you cannot read Ujjwala Nilamani? И что это значит? Значит, если преданный дорос до уровня Бхава и Према, ему нельзя взять в руки Ujjwala Nilamani? And Prabhupada Bhaktisiddhanta Thakur, he used to set examinations. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур проводил экзамен, он давал экзамены преданным. So, I have some copies of those examination papers. У меня есть копии вот этих экзаменов, экзаменационных вопросов. So, you can see the questions there on the examination paper. И вы можете, любой может посмотреть на эти вопросы в этих экзаменах. The questions like, explain the meaning of prosita bhatrika kanta. Explain the meaning of Kila kinchit bhav. Explain the meaning of the vivok and matayita bhav. And these are all technical questions about rasa tattva, which are only explained in Ujjwala Nilamani. And it's there in the examinations that were given by Prabhupada Bhaktisiddhanta Thakur. А вопросы там непростые. Вопросы там в стиле «объясните кила кинчита бхаву» или «матайита бхаву» или «вивок». Или типы просидобатрики, героини. То есть вопросы там все на самом деле по Ujjwala Nilamani. Mm-hmm. Of course, these examinations he was not giving to the general devotees, but among his disciples who were qualified and studious, then he was encouraging them to study and also testing them in these subjects. Конечно же, эти экзамены не были для широкой аудитории, но это были экзамены для серьезных его учеников, mm-hmm. его последователей, которые старательно изучали шастру и серьезно относились к духовному развитию. Now, in Srimad Bhagavatam, you can find the Prakat Lila of Sri Krishna. В Шримад Бхагаватам описаны прокат лилы, проявленные лилы Кришны. And this is very helpful for everyone to hear this prakat lila. Krishna manifested in this world for the purpose of delivering us. Эти лилы полезно слушать всем, потому что Кришна явил эти лилы на земле, чтобы возвысить нас всех. And but higher than this lila, which is not openly described in Srimad Bhagavatam, it's only hinted at. But in some of the granthas of our Goswamis, there is the Nityalila or Astakaliya Lila. Это более открытые лилы, но есть более сокровенные лилы, описанные в писаниях, в произведениях наших ачарьев, которые описывают Аштакалия лилы Кришны. So once when Prabhupada Bhaktisiddhanta Thakur was in on Braj Mandal Parikrama. Однажды, когда Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур проводил Браджа Мандала Парикраму с преданными. He said to the devotees, don't always be talking about anatta nivritti. Он сказал преданным, не надо постоянно говорить про очищение там ваших грехов, анартха нивритти. Anatta nivritti is only important as long as we have not the made contact with the artha pravritti. That means the attempt, the instigation to find that which is truly valuable. In other words, giving up the things which are not valuable is very important, but once we make contact with that which is truly valuable, then that becomes more important. То есть анартха-нивритти актуально обсуждение вот этих наших скверны актуальны только до тех пор, пока мы не нашли сокровище. То есть ничтожное уже не стоит того, что о нем говорили, когда мы соприкасаемся с сокровищем. Mm-hmm. С этого момента уже надо обсуждать сокровище и радоваться ему. Then he said, for a long time I have not spoken on the subject of the Astakali Lila, Nitya Lila. И Прабхупад Бхактисиддханта Сарасвати Такур сказал, уже в течение долгого времени я не затрагиваю тему Расалилы. He said, but those who have been chanting Харинам, the one lakh Харинам, for 15 years, oh, then they must know about this highest ideal of the Gaudiya Vaishnava. So I will speak upon it now. Но ради тех, кто уже в течение там 15 лет воспевает по 64 круга Харинамы в день, я сейчас поведаю эту тему, потому что это очень важная тема. So he's saying, those who have chanted one lakh Харинам for 15 years, then they should hear this Astakalya Lila. То есть он говорит, что те Аштакалили, он говорит, те, кто в течение 15 лет воспевал лак Харинамы каждый день, достойны того, чтобы слушать Аштакалия Лилы. So that Аштакалия is much higher than the pastimes which are described in Srimad Bhagavatam. А вот Аштакалия Лилы, они гораздо выше сокровений, чем то, что описано, Раса Лила, описанная в Бхагаватам. Though Srimad Bhagavatam does touch on different aspects of that, but in a very covered way. Потому что Бхагаватам очень так скрыто касается сокровенных тем, обходит такие очень, ну, сокровенные моменты. So it's necessary not only to quote one statement of Srila Prabhupada on one day to one person, and then, but you, because you can find statements saying the opposite thing on another day. So it has to be reconciled. Поэтому мы всегда должны быть мудры и разумны, когда мы обсуждаем какие-то цитаты, что-то сказанное вайшнавам, потому что надо разобраться, что вот не фокусироваться на чем-то одном, а понять настроение вайшнава и всю его личностную деятельность. И тогда мы можем понять, что он хочет донести до всех, потому что в другой день мы можем найти там, что он сказал что-то совершенно противоположное, и потом начать вот оспаривать вот первый аргумент. То есть and надо быть because мудрыми. Because a guru may have among his disciples very committed disciples, even there's a spectrum of different levels of adhikar, then he may speak katha which is relevant to different levels, and the devotees, they can hear everything, but they should focus themselves in their own study on the katha, which is, they should mainly focus on what is relevant to their own adhikar. И нужно понимать, что аудитория тоже разношерстная. То есть гуру, даже если у гуру есть ядро очень таких ответственных, зрелых учеников, все равно среди этого ядра учеников у них будут разные дикары, разные уровни квалификации. Поэтому Гурудев пытается подпитать всех. Но при этом ученики должны ответственно понимать свой адикар и тоже фокусироваться на том, что актуальнее для них на определенном уровне их развития, а не чего-то чужого развития. In hearing the discussion of more advanced Vaishnavas, and they overheard that, then they said, oh, though I am not qualified, and I cannot understand it, but it was my great fortune only to be touched by the air of that katha. То есть надо иметь разум, если вам посчастливилось сидеть, присутствовать в аудитории, где звучит возвышенная раса катха, то принимайте это как дар, как огромный аванс свыше, что вам посчастливилось краем уха услышать то, что было предназначено не для вас вообще. Because it is like a mantra. The katha has gone into your ear, and though you may not understand it today, after 20 years or 30 years, then you weep, and feel great ecstasy because of the power of that katha. Такая катха, раса катха, это величайший дар. И даже если она вам совершенно непонятна и кажется для вас неактуальной, если эта трансцендентная вибрация закралась, коснулась хоть края вашего уха, она войдет в сердце. И может через 20 лет или через там сколько-то жизней вы поймете, какой это был величайший дар и милость, и вы будете рыдать, понимая свою благую дачу, что вы услышали такую катху. Good question. That was one question. Her second question was that sometimes she feels if she is not able to succeed in some spiritual endeavors, she feels frustration or desperation, feels like, oh, it's not working out, you know, I just want to give up because it's too hard. So how to deal with feelings and emotions like this when you just feel despair and frustration? Are you going to translate it or sorry? I think people heard she said it. Okay, how to deal with the frustration? Then you have to grow up and don't be like a baby. А второй вопрос был про вот отчаяние, что когда все сложно, как-то не дается что-то, что впадаешь в отчаяние, такая фрустрация происходит внутренняя. Как бороться с такими чувствами? Надо взрослеть и не быть инфантильными. There is an infantile person who gives authority to whatever emotion is coming in their mind. То есть если мы серьезно относимся к вот колебаниям нашего ума, что у нас то там хорошо, то грустно, то это не серьезно. То есть если мы считаем, что это какие-то авторитетные ощущения мы испытываем. Like a baby, if you give them a chocolate, they laugh, and if you take the chocolate away, то это поведение ребенка. То есть конфетку ребенку даешь, он довольный, он хихикает. Конфетку отбираешь, он хнычет, ревет, топает ножками. So we have to mature past the stage where we are identifying with and investing importance, significance, and authority into the citta vrittis. То есть, если мы придаем значение какие-то важные вот нашим этим эмоциям и скачкам настроения и так далее, то нам просто надо взрослеть и не придавать, учиться преодолевать это и не придавать этим чувствам, эмоциям, that, ментальным состояниям значения. That detachment from the oscillations of the mind, it comes natural the more that sattva-gun arises. То есть надо уметь, не уметь, хотя бы начать учиться отстраняться, то есть абстрагироваться от вот этих наших ощущений. И в помощь нам будет сатвагуна, то есть чем больше наше сознание оказывает влияние сатвагуна, тем легче нам будет справляться с вот этими качелями эмоциональными. So it's important to avoid activities and avoid association of those in tamas and rajas, because the tamas will make one angry and the rajas will make one lusty. И поэтому, а как стабилизироваться в состоянии сатвагуны? Надо искоренять из жизни общение с теми и искоренять ту деятельность, которая усиливает влияние тамаса, который делает нас гневливыми, и раджаса, который делает нас похотливыми и желающими там чего-то достичь. If someone is feeling frustrated, what does that mean? That means they're thinking, I am the enjoyer, why am I not enjoying this? То есть, когда у нас отчаяние или фрустрация возникает, потому что возникает, когда мы чувствуем, что мы имеем право наслаждаться, а вот тут нам что-то не дается, то есть что-то нам, как это так, что нам что-то не под силу, и нам это не дают. Bhakti is about pleasing Krishna. Bhakti, предназначение бхакти того, чтобы угодить Кришне. So Krishna can be pleased in any situation. Nothing can impede your ability to do something to please Krishna. А Кришне очень легко угодить, поэтому нет никаких обстоятельств в вашей жизни, которые по-настоящему могут мешать вам угодить Кришне. Like Bali Maharaj. Например, что с Бали Махараджем you случилось? You know that Lord Vamandev, he bound him up with the snake ropes. Vamanadev связал Бали Махараджа веревками, змеиными, змеями. And Bali Maharaj, actually, he wanted to do pranams, give Dandavat pranams to Lord Vamandev, but he couldn't because he was all tied up. Он стоял обвязанный этими змеюками и на самом деле хотел предложить поклон Господу Вамандеву, но не мог даже шевельнуться, потому что эти змеи крепко держали его в кольцах. Only he could move his head like this, and in his mind he think I'm giving Dandavat pranams. Ему удалось только наклонить голову вниз, и он подумал, вот это мой поклон Господу. And Lord Vamandev was so pleased with him, he gave him the Sutal planetary system, which was superior even to the planet of Swargalok of Indra in heaven. А Вамандев, Господь был настолько доволен поведением и умонастроением Бали Махараджа, что он дал ему Сутал планеты, которые превосходили по великолепию даже Сваргу Индры. And in Srimad Bhagavatam he said that he did this because he wanted to reciprocate not with the bhakti that Bali Maharaj actually did, but he was reciprocating with the bhakti just that he wanted to do but couldn't. И то есть, что понравилось Господу, даже не сам акт действия, а просто намерение, вот это желание Бали Махараджа как-то поклониться Господу. И Господь принял даже само вот это внутренний посыл такой его, как уже сам, как акт его бхакти. So, bhakti is avoidikya pratyata. It is unconditional and also unimpedable. Бхакти неостановимо. И бхакти, оно беспричинно. So, we can always please Krishna. So, if at any time we are feeling frustrated, that is because we are thinking of our own happiness, not Krishna's happiness. То есть, and we have come into Rajagun and Tamagun. Мы всегда можем угодить Кришне. И если мы испытываем такое отчаяние, вот какое-то такое внутреннюю неустроенность, значит, мы просто столкнулись со своими вот этими, с Раджагуна Тамагуной. And Srila Rupa Goswami said, O Sahanya Sriyat Dhariyat, to become successful in bhakti, you have to always be enthusiastic and have confidence in the power of the path of bhakti yoga and have patience also that if this progress is not coming immediately, be patient and wait, it will come after some time. Поэтому Рупа Госвами призывает нас, что бхакти должно быть всегда преисполнено энтузиазма, верой. И не должно быть никакого отчаяния, и должно быть терпение. Мы должны научиться терпеть и ждать. You know, we were discussing in the Bhagavad Gita class. Когда мы вчера обсуждали Бхагавад Гиту, about Krishna's nature. Обсуждали качество, природу Шри Кришны. Апуна лукаите Кришна нана ятнакаре, тата питахара бхакта джане тахаре. It means that it's Krishna's nature that he always tries to hide himself and he makes many different endeavors to hide. И было озвучено, что Кришна любит прятаться. Он прилагает всяческие усилия для того, чтобы его не нашли. But it's the nature of the devotee who has love in his heart that by the power of bhakti somehow or other he always manages to catch Krishna and discover where he's hiding. То есть Кришна обожает прятаться и всегда старается спрятаться, но сила любви преданного такова, что преданному всегда удается разыскать Кришну и поймать его. So, if you are not realizing Krishna, then you should think, oh Krishna, if you won't give up hiding from me, I will not give up looking for you. Поэтому, если вам не удается что-то в бхакти, понимаете, что Кришна старательно прячет себя. И думайте, раз ты такой упрямый, ты не сдаешься и не хочешь, чтобы я тебя нашла или нашел, то я не буду сдаваться, я буду еще настырней и буду разыскивать тебя, Кришна. So in this game of hide and seek with Krishna, the devotee always wins. Помните, что в игре в прятки с Кришной преданный всегда побеждает. Выигрывает. So don't give up this game. Поэтому не выходите из игры преждевременно. Just say, oh Krishna, if you won't give up hiding, I will not give up looking for you. Скажите, раз ты не меняешься, ты продолжаешь прятаться, и я не буду меняться, я буду настойчиво тебя искать. What is sadhana, but the Srila Sridhar Maharaj called it the loving search. Бхакти Сридхар Махарадж говорил, называл садхану поиском любви. Krishna searches out his devotee, and devotee is searching out Krishna. Поиск, and eventually they meet. То есть как любовный поиск. Кришна разыскивает, ожидает своего преданного, преданный ищет своего любимого Кришну, и рано или поздно они встретятся. So never become frustrated, never become discouraged. You should know this is only Rajagun and Tamagun. Поэтому не отчаивайтесь, не впадайте в уныние. Это просто, если такое происходит, ставьте сразу диагноз себе. Сейчас я под влиянием раджагуны, тамагуны. Sometimes you may experience that there's a time when you're very clear. Вы же все равно наблюдаете за собой и замечаете, что в жизни есть периоды такой ясности, четкости. And very enthusiastic. И испытываете энтузиазм. So that samskara of that time has just become latent. And but now the samskaras of your material experience have covered that samskara and then you feel discouraged and frustrated. То есть фокусируйтесь на той самскаре, вот на том, может даже мимолетном моменте, когда было радостно, легко было и много энтузиазма, и все было осмысленным, и ясным для вас. А сейчас что произошло? Значит, какая-то материальная самскара, вот этого тамагуны, раджагуны, уныния или какой-то депрессии, там фрустрации накрывает вас. So sometimes in our spiritual life we have a peak experience and sometimes we have a trough. То есть в духовной жизни тоже есть свои взлеты и есть падения. Mm. То есть есть пики, а есть там эти ямки. So all those samskaras are there. So when you are not feeling your best, sit for a moment and seek out in your heart your peak experience. И когда становится на душе так неуютно, то сядьте тихонько, покопайтесь в себе, покопайтесь в чити и найдите вот ту радостную самскару бхакти, mm-hmm. от которой вы вот горели, от которой вы расцветали. And that peak experience is always a transcendental samskar, some moment with Gurudev and with Vaishnavas in Varsana or Nandagaon or at Govardhan or Radhakund in a beautiful kirtan or some beautiful katar. That transcendental impression is there, and when you don't feel very, you don't feel your best, it's just become covered over. So search it out, and you'll relive that moment again, and then build on that experience even. И когда становится, нападает такое уныние, то копайтесь в своем сердце, найдите вот эту заветную самскару. Наверняка у большинства из вас она есть. Какое-то мгновение с Гурудевом, может, киртан какой-то бушующий, может, вы на Говардане вспомните себя, или на Варшане, или в Нандагауне, в Даме, и найдете эту самскару, и увидите, как она озарит ваше сердце снова и даст вам силу, потому что такая самскара, она духовная, она трансцендентная. So this is the secret, in one sense, of devotees who are always steady, is that they are in every moment of their life searching out their peak transcendental sanskar experiences. То есть вот тут секрет кроется в этом успеха стабильных преданных. То есть они всегда в состоянии поиска вот этих, они перебирают, это как люди в старые фотографии перебирают свои, они перебирают вот эти самскары свои ценные, и этим за счет этого они всегда в форме. Just like as soon as you wake up, you roll over and give pranam to Gurudev, and immediately when you remember Gurudev, you remember your peak experience with Gurudev. То есть это что же, это как быть успешным? То есть тоже свой метод. Проснулись рано, перевернулись сразу, произнесли пранам мантру Гурудева, вспомнили Гурудева, тут же воспоминанию Гурудева будет сопутствовать какая-то радостная самскара. Значит, день начался уже на высокой ноте. And then you jump out of bed and say, Jayati janani vaso, Devaki janma vado, Yaro baro parishatswa, Dorbirasyana dharmam, Stilachara vrijinagna, Susmita srimukena, Brajapura vanitanam, Vadayam kamadevam. And then you become absorbed in your peak Harikata experience. Затем вскочили, и тут же Шримад Бхагаватам прозвучал из ваших уст. И опять-таки вот радостное состояние, бодрящее, трансцендентное. And then you do parikrama of Tulsi. А потом обходите Туласи парикрамой. Jayo Radhe, Jayo Krishna, Jayo Vrindavan, Shri Govinda, Gopinatha, Madana Moha. And then you, as you're doing it, you seek out your peak parikrama experience. А затем обходите Туласи парикрамой, поете и опять покопайтесь в сердце, найдите эту радостную самскару из какой-то из парикрам, которую вы прошли с Гурудевом. So as your samskaras collect, accumulate more, you learn to live always in your peak experiences. And from there, you're making the next step, going higher, higher, higher. Not just going up and down all the time. The miserable experience of your karmi life, and then you remember something about devotional life, and then again you remember miserable experience of your material life. Поэтому учитесь вот going in the mundane samskars. Копить вот эти самскары, ценить их, изгонять из сердца глупые мирские все самскары, которые только мешают вам. И таким образом вот вы... Во-первых, копите самскары, а потом из этих самскар вы строите себе лесенку всегда вверх. Всегда идете вверх, вверх, вверх, вверх, движетесь. Не то, что вверх-вниз, вот там что-то на секунду послушал катху, а потом в какие-то глупые, праздные там дебаты, распри втянулся, и все растерял, и вот эти уныния мирские вот эти падения, потом что-то попытался потянуться. Стройте себе лесенку вверх. Из самскар. Бхакти is so wonderful, don't become discouraged. Бхакти – это что-то потрясающее. Тут нет места никакому отчаянию и унынию. Then, who is the next person in the line? Следующий вопросник. Спасибо огромное. Следующим будет задавать вопрос Дина Шаран. Дина Шаран. Yes, Dina Sharan Prabhu, pronounce. You have to turn on your camera and microphone. Yeah. I think they have weak today because... I tried to do it. My pronouns grew there. Happy birthday to Swarnalata also. Yes, I can hear you. Спасибо. Yes. Yes. So the question is, Gurudev, that we discussed in some in our group chat in among like devotees, one verse. Я лучше по-русски буду говорить. Мы обсуждали в чате один стих Гурудева, в котором говорится о том, что Гуру Агехой Авичарания. И я пытался найти этот стих, он был в Шокамрите, этот стих. И там написано было, что этот стих взят из книги Бхакти Прагьяны Кеши Махараджи. Но первый момент, то есть, чтобы я хотел знать, откуда вот, то есть, источник этого стиха, откуда сам Бхакти Прагьяны Кеши Махарадж взял этот стих, его происхождение этого стиха, и потом трактовка этого стиха, то есть не могли бы вы растолковать слово «авичарания», то есть, потому что до этого я слышал ваше объяснение, и там это было такое двоякое объяснение этого стиха, потому что гуру, то есть указание гуру, его повеление необходимо выполнять беспрекословно. Второе объяснение слова «авичарания», то есть человек должен рассуждать о том, как правильно, как грамотно, максимально хорошо исполнить указание гуру. То есть и вот просьба такая заново растолковать вот это значение этого стиха. Ну и в ходе как бы дискуссий, дебатов наших возник такой вопрос, что все-таки как бы следует как бы, ну, подразумевать под наставлением гуру. То есть, в частности, мы обсуждали вот ваше, скажем так, то есть в связи с этими событиями, то есть самоизолироваться, то есть и никуда не выходить, либо все-таки смотреть по обстоятельствам, то есть и действовать, включать, как говорится, разум, то есть и смотреть, что нам делать в нашей текущей ситуации, то есть каковы наставления. То есть тут мнения как бы разделились на две части, и одни преданные заняли одну позицию, другие как бы другие, другую позицию. Моя позиция была такова, что гуру, как правило, он не сильно вмешивается в нашу бытовую жизнь. Скучную. И это дает он как бы на наше усмотрение. Соответственно, как бы мы должны воспринимать от гуру только наставление духовного характера. А всякие бытовые мелочи, вещи, только от гуру маты. This question must be about the Mahabharata, because it's so Курдур говорит, вопрос, наверное, о Махабхарате, потому что такой длинный вопрос. Окей, so the question is about the... Ладно, сделай покороче, просто суть саму скажи. Да я выкажу, что надо слушаться Гуру Мату по бытовым вопросам, а Гуру Дева по духовным. So the question is that we're discussing recently on the forums the famous shloka about that one should... Agya Gurunam Avicharaniya. Yeah, that when Guru gives an order, you act without any deliberation. And I know it came originally from Shlokamrit, that it was in the somewhere in the collection of shlokas of Param Gurudev. It's in Chaitanya Charitamrita. And originally it comes, as far as I remember, it comes from the Ramayana. Because when Govinda came to Jagannath Puri and met with Chaitanya Mahaprabhu, he said that my guru, Ishwarapuri, told me after he passed away that I should come and serve you. And Mahaprabhu was thinking, actually you cannot accept service from Gurudev's own servant. But then, this verse comes in Chaitanya Charitamrita. Oh, Agya Guru Nam Avicharaniya. You cannot deliberate on the order of Guru. So, even though you should not accept service from Gurudev's own personal servant, but if the Guru has ordered that you have to do it, then you cannot deliberate, you must accept that. Okay, let me translate so first. So it's there, it's not like some rare verse, it's in Chaitanya Charitamrita. Итак, вот на первый вопрос, откуда шлока? Шлока на самом деле, Гурудев помнит, что вроде это из Рамайны, но она цитируется, она фигурирует в Чайтанья Чаритамрите, этот стих. Когда Говинда пришел к Чайтанье Махапрабху и представился, что он был, Говинда, он был слугой Ишварапурипада. И он сказал, что я буду служить вам. И Махапрабху отказался, потому что для него было немыслимым принять служение от личного слуги своего Гурудева. То есть это, ну, совсем некорректно. Но тогда прозвучал вот этот стих, что так как это Говинда объяснил, что это была воля Шрилы Ишвары Пурипада, что после его божественного ухода Говинда пойдет служить Чайтанье Махапрабху. Поэтому Махапрабху принял это тогда на основе прамана вот этой шлоки, что так как это воля учителя, то надо, ну, нельзя слушаться. То есть это что касается источника самого стиха, о котором идет речь. И сейчас я переведу Гурудеву дальше. So the question was, so that was the first part about where is the shloka from. And also, Dinasharan Prabhu remembers how you were explaining the shloka in two versions of interpretations, and one you don't think about it, and another interpretation was that you think carefully about how to execute the will. Yes, this Srila Guru Govinda Maharaj explained it in these two ways. I heard from him directly. Вот это двоякое пояснение, это было комментариями Шрилы Гуру Говинда Махараджа. Гурудев слышал их от него лично, то есть как Шрила Гуру Говинда Махарадж пояснял вот эту шлоку с двух ракурсов, чтобы... Vicharaniya means you must deliberate. Vicharaniya само по себе означает надо размышлять. So to this there is a prefix a, avicharaniya. А тут avicharaniya, то есть prefix a, негирующий. So a can mean the can make it negative, don't deliberate. То есть a может быть негирующим таким префиксом, то есть не размышляя, беспрекословно. But a, this prefix can also mean ashesh rup. That means, oh, so much. Ashesh literally means endlessly. But it means in abundance. You can deliberate upon it, but not whether or not to do it, only to deliberate carefully how to do it right. Но другое значение префикса «а», смысл другой, что нужно «више», что особенно, что надо вообще... Ашеш. Ашеш, что надо размышлять, то есть бесконечно, но не о том, как избежать исполнения повеления, а наоборот, размышлять всегда, как лучшим образом исполнить то наставление, которое дает Гурудева. Вот в таком пояснении преподносил эту шлоку Шрила Гуру Говинда Махарадж, такой трактовки. So then the debates went further into... Your post on Facebook when you told devotees 2 months ago when you said like everybody should isolate when the situation arose and there were mandates that isolate, not isolate. And so then opinion divided that some took it as your absolute statement that all devotees or followers must quarantine themselves. And then opinions divided because Dinasharan said he doesn't believe that Guru usually interferes into the lives of material side aspect of life of devotees, that Guru doesn't like to get involved in that, and it was up to one's common sense and circumstances decide whether to isolate or not isolate. It's up to each person, deliberation, but others disagreed, saying, no, it's an absolute blanket statement that if Gurudev said you must... It's sarvakalik. То есть опять-таки мы возвращаемся к теме, вот то, что задан был первый вопрос. Таткалик и сарвакалик, что то, что у гуру есть, что-то, что гуру говорит, касается определенного контекста, определенных обстоятельств и людей. No. So Of course, this is not Savakalik. This is not an instruction forever. И понятно же то, что Гурудева выложил в этом в Фейсбуке, это не является Сарвакали каком-то наставлением на веки вечные, которое относится ко всем. So at that point, no one knew how dangerous or not dangerous it is. Когда Гурудев выложил предостережение, никто толком не знал, насколько опасна ситуация или не опасна, или что там кроется. So it turned out to be mainly dangerous only for old people. Со временем оказалось, что это опасно главным образом для пожилых людей. Or people have comorbidities, but that was not known at that point. Для людей с коморбидностями, что это очень там оказалось важным. Но на тот момент было непонятно никому. But anyway, at that point, to make some isolation was a very quick way to slow down the spread. Но на тот момент самоизоляция была самым быстрым образом, если все бы это исполнили мгновенно, на короткий срок, изолировать очаг, допустим, переносчиков. In our community we also have old devotees. В нашей общине тут много пожилых преданных, в преклонном возрасте. Есть люди, у которых очень серьезные болезни, слабое здоровье. We did not want that they should be unnecessarily ill. И, конечно же, мы не хотели подвергать их никакому риску или опасности. Then the next thing is that many people are saying that this situation is true, or some people are saying it's not true. It doesn't matter. There are social consequences of the lockdown. И неважно, там кто-то может оспаривать, там настоящая эта ситуация, не настоящая. Это неважно, потому что все равно есть социальные последствия социальных вот таких изоляций. So those consequences, whether the pandemic is a hoax or whether it's for real, but the consequence, the social consequences are completely real. То есть можно спорить, ну, многие люди могут спорить, что это полная выдумка или ну, это фикус-пикус какой-то, или это настоящая опасная пандемия, но по факту последствия сами конкретно... Так, не смеяться, когда Гуру Мата вещает. Когда последствия настоящие... То есть что за ситуация, непонятно никому, толком никто вам сейчас не скажет. Но последствия очень настоящие, конкретные будут. So I told devotees they should keep one stock of food in case there's food shortages. Поэтому вам было сказано. And make some arrangement to protect their family in case there's civil unrest. And now we see that I cannot speak for where you are in Astrakhan, but in America there's 40 million unemployment, there's food shortage, and all the cities are burning everywhere. Everyone is burning down. It's complete chaos. So everything I said to do turned out to be the correct instruction. То есть Гурудев дал определенные там советы всем преданным, чтобы там не заразить пожилых и не подвергать опасности тех, у кого есть какие-то уже склонность к сильным болезням. Раз. Запастись едой. Два. Потому что последствия, когда экономические последствия, как многие из вас видят, ужаснейшие. Гурудев сказал, запастись едой. И третий сказал, готовьтесь к обороне на всякий случай в ситуации там с гражданским непорядком. У нас этот гражданский непорядок на территории этой страны уже начался, в полном прогрессе идет. Может, у вас, слава богу, еще нет такого. Но просто все, что было сказано, было здраво сказано и предусмотрительно, и с заботой о вас всех в первую очередь. And as a general rule, we never advise anyone to do something illegal. И вообще по жизни обычно мы всегда рекомендуем всем жить легально и не нарушать нигде никакие законы. So, if your country is saying you should do quarantine, it's better that you do that just so that you don't get arrested. Опять-таки здравый смысл, если на уровне правительства вводится закон, что вы должны сидеть дома, иначе вас арестуют, лучше посидеть дома. Потому что просад, передачи мы вам не сможем в тюрьму приносить. But conversely, if in your country, in your area, then the government says no need for quarantine, everyone can go, then no problem, then you can. Если у вас нет такого на уровне правительства в вашей в городе, там поселке, местности, то вам и не надо этому следовать тогда. Тут все понятно всем. So you should, avacharna means that you should follow the order of guru, but you should also have some intelligence to understand which is for one circumstance. And if 2 months, 3 months later the circumstance have changed, then you also have to change. If you're not sure what to do, you can ask again. Авачарания, то есть, да, здравый смысл, интеллект никто не отменял. То есть надо все подумать. Прошло уже 2-3 месяца, если вы продолжаете там исполнять то, что было сказано давно, слепо, то тоже, ну, может, здравый смысл не работает. То есть, и всегда можно обратиться с вопросами к нам, не спорить между собой, там, разжигая споры на интернете, а обратиться, сказать, вот прошло столько-то месяцев, Гурудев, что делать еще? So this is why anugati is necessary. И поэтому принцип анугати, быть под руководством, так важен. Because if you know what to do, you do it. If you're not sure, you can ask. То есть, если вы поняли четко, что вам следует делать, вы исполняете. Если еще непонятно или остались сомнения, то спросите. Okay. thank you very much. Thank you very much, Gurudev. You're welcome. You're welcome. And for me, it was also clear as before, like this. Так, хватит. Yes, yes. So then, next question. Следующий вопрос. Следующим будет Ананта. Ананта Воронеж. Hare Krishna. Я Гурдев Римпрайожен Прабу, Дир Сварнавада Диди. Ананта. Джай. Сварнавада. Да, да, да. Да, Ананта. Hare Krishna. Hare Krishna. Сварнавада, с днем рождения вас, спасибо вам за всю севу вашу. Спасибо. За заботу. Вопрос у меня по сказанному в Иштагошке испанской санге. Вот Римпрайожен Прабу сказал, что Господь, он даже с помощью параматмы не может узнать страдания живых существ. Ну, я хотел бы попросить объяснение, потому что вот я не помню, где это в шастрах было, но, по крайней мере, в комментариях Шрила Прабхупада говорил, что невозможно видеть то, чего еще не видел Господь. То есть все ощущения нам передает параматма. То есть параматма, она нам, соответственно, и страдания передает. Каким образом она все-таки не может знать наши страдания? А как же нам тогда иллюзия известна, потому что параматма тоже испытывает ее. Mm-hmm. Okay, the question is the following. I was listening to your explanation of dukkha and above that part. Even not what to say about Krishna in Vrindavan, who is always blissfully engaged in the lilas, but even paramatma doesn't have dukkha and above, and that's why he cannot truly sympathize with our condition of suffering, because it's not known to him. And Ananta doesn't remember exactly the source, but he clearly remembers reading somewhere in the commentaries of Srila Prabhupada that all our feelings, all our perceptions are available to us only because Paramatma experienced them first. So how could then we suffer if it's not known to Paramatma? I just asked, then what about Avidya? Is it also because Paramatma experienced it first? Yes, this is the question. It doesn't mean that he's experiencing what we're experiencing, but he's making the connection between our awareness and the material energy. He's making that connection, but even he's not doing it directly himself. It is only Maya is doing it by the power of his glance. Нет, параматма не испытывает то, что мы испытываем. Просто он подключает нас, он санкционирует наш контакт с материальной энергией. То есть и вот тогда мы включаемся вот в это иллюзорное восприятие. Он даже не делает это сам непосредственно, а посредством своего взгляда он подключает нас к контакту с иллюзорной материальной энергией. И вот тогда вот это наше восприятие начинается. Но это не значит, что он сам... So, for example, let me give an example. You know that happiness just means sukha. That your chitta expands in the ka, in the sky, that is a sukha. And when your chitta contracts in the akash, that is dukha. So Paramatma, he's aware of your chitta expanding and contracting, but he doesn't know what it feels like to his consciousness is not expanding and contracting. So he doesn't realize what it feels like. То есть вот это что такое сука и дука? То есть радость и печаль. Сука. То есть расширение читы, когда наша чита расширяется, мы чувствуем внутри такое радостное состояние. А, мне хорошо. А дука, когда эфир, вот эта чита сжимается в эфире, ка, то тут же получается, ой, мне плохо, мне тошно, мне грустно. А это как на гармошку, да, растягиваешь, стягиваешь. Параматма видит эти, он наблюдает, как шакши, наблюдающий, что вот эта чита наша как-то вот она расширяется, сжимается. Но что при этом мы испытываем, он понятия не имеет. Наши вот эти субъективные восприятия вот этих «мне очень хорошо», и «мне очень грустно сейчас». So, he has an objective vision of the expansion and contraction of your consciousness, but he does not have the first person subjective experience of that expansion and contraction. Он видит, что наша чита, она расширяется и сжимается, но он не может субъективно ощутить вот это то, что мы как мы это воспринимаем. Because to have that first person experience, there has to be the adhyas, the superimposition of that onto the consciousness, and that is done by avidya. So that would mean Paramatma would have to be affected by avidya. То есть, чтобы ему это испытать, ему бы пришлось попасть под влияние невежества авидии. То есть, вот это адья, чтобы произошел наложение вот это ложного восприятия, но он не в авиде, поэтому он не может чувствовать вот эти наши... Okay. Exactly. Это разъяснило тебе понимание? Good question. Try to understand all these things clearly. Это хороший вопрос, ты размышляй и пойми правильно это. If a person is saying, why I become depressed, that means, oh, no, only your chitta became contracted. То есть люди часто озадачены, ну, взволнованы вот этими своими переживаниями внутренними, им горько, им тошно, им, ну, все вот эти чувства. А на самом деле механизм, что чита сжимается. Вот она сжалась. And that contraction of chitta is superimposed on your consciousness by avidya. То есть она, чита становится скомканная, и нам очень плохо. И а что вызывает вот это сжимание, разжимание? Это влияние невежества, авидии. Mm-hmm. Из-за этого. То есть я правильно понимаю, что это основано на только на наших материальных самскарах. Все наше восприятие, что-то хорошо, что-то плохое. А Вишна нет этих самскар, поэтому. So all this. Am I understanding correctly that all our experiencing and perceptions are based on our material samskaras of what's good and bad, and Vishnu doesn't see it like that? Everything's good for him? Everything is nirgun. What we are calling good is sattva-gun, and what we are calling bad is tamagun. But for he is everything, he is completely nirgun. Но он вне нашей категории, потому что все, что знакомо нам, это в категории гун. То, что мы называем хорошо, это обычно из сферы сатва-гуны, плохо из тама-гуны, а он вне гун, он нир-гун. Yes, I understand. Thank you very much. So he understands that sattva is causing expansion and light, and tama-gun is making contraction. Raja-gun is making contraction, and it goes into tama, which is darkness. So he can see the action of the gunas, but he is not subject to them. То есть Параматма, он видит, что от влияния сатва-гуны чита расширяется, да, индивидуальное, что от влияния раджаса она сжимается, а тамаса вообще темнеет, сгущается. Он это все видит, но как это мы субъективно воспринимаем из-за того, что для этого надо быть в невежестве, он не знает. So that's why Krishna says, Namam kama nilimpanti, name kama phalaspriha. I am not attached to the fruit of my, I don't desire any fruit of karma, and I am not affected by any work. And one who knows me in this way, he himself becomes free from the reaction of work. In other words, because Paramatma is not affected by these things, when you take shelter of Paramatma, or his original form Krishna, then you also become objective to these things and free from these things by taking shelter of him. There's no other way. I am not smeared. I am not contaminated by activity. I don't want the fruit of work. And one who knows this about me also becomes free from karma. То есть Кришна говорит, я не осквернен кармической деятельностью, не хочу ее плодов. И тот, кто знает эту истину обо мне, тоже будет свободен от кармы. То есть наш единственный способ переместиться из этого состояния виде – это принять прибежище у Кришны, хотя бы через параматму, как его частичное проявление. То есть, чтобы у нас появилась вот эта способность просто наблюдать за этим происходящим и не включаться в него, то нам надо обратиться за помощью свыше. Окей. Hare Krishna, Ananda. Следующий вопрос. Следующий вопрос. Okay, we should turn on the microphone and camera. Hello, Hare Krishna. Да. You can ask your question. Вопрос, пожалуйста. Сейчас, секунду, я не могу включить. Но нам нет необходимости видеть. Ну, уже получилось, спасибо. Мои поклоны. Хари Кришна. На самом деле нет сейчас вопросов. Немного волнуюсь. Вот, я просто хотела поздравить с Вармалата с днем рождения. Вот, потому что сегодня замечательный день, с Вармалата день рождения, она наша Гуру Мата. Я хотела поздравить ее с днем рождения и пожелать ей крепкого здоровья, духовных и физических сил и огромного терпения в общении с нами, с неразумными ее духовными детьми. И вообще хотела поблагодарить и Сварнувати Гурудева за вашу любовь, за ваше огромное сердце, за то, что вы проводите каждые выходные эти намахаты замечательные, и это дает возможность жить вообще в тяжелой ситуации. Just the praises of someone. And is there a question there? What's the question? А вопрос? Вопроса у меня сейчас нет. No question. She just wanted to wish me a happy birthday. Uh-huh. Okay. Thank you very much. Большое спасибо. Если понятно, но я послушаю еще раз эти лекции, может быть, на следующие выходные мне появится вопрос, пока мне просто все понятно. Now I understand everything. I'll re-listen to the classes, and if I have more, I have questions, I'll ask next. You're most welcome. Да, хорошо. So. Then, next question. Следующий вопрос. Следующий вопрос может задать Виктор Викторович. Виктор Викторович. I don't know, maybe Baraha? No. Maybe Sri Chaitanya. So he should turn on his microphone and video. Not necessary, because they put it all out on video later. Person who does question notes. No. Hare Krishna, задавайте вопрос. Then everybody sees whoever watches YouTube. Not a good idea. Hare Krishna, примите мои поклоны. Я хотел задать вопрос. Гурудев должен ли своим ученикам показывать, что у него есть физическое общение, он тоже находится в Анугате, и если его гуру ушел, либо достаточно, что он находится в аспекте Вани, и в аспекте Вани с Кришной, насколько важно ему показывать, что у него тоже есть физическое общение, Шикша, еще с какими-то великими личностями. Hare Krishna. Is there a need for a guru to show his disciples, demonstrate to his disciples that he has sadhu sangha himself, that if his guru has already left the planet, so is it desirable for a guru to demonstrate to his followers that he himself is following the concept of seeking high association, or is it not obligatory, or is it sufficient that he is in the connection with Vani, with Krishna? What is the proper understanding? This is not a question of showing something to followers. Ну, тут вопрос не в том, что показывать там для своим ученикам, что демонстрировать или не демонстрировать yeah. ученикам. If someone is going to sadhu sangha only to make a show to his followers, but he's not actually following. Потому что можно оказаться в then ситуации. Then also this is not bona fide. Если гуру чувствует необходимость, вынужденность, то есть продемонстрировать ученикам, что у него есть садху санга, это может быть и не настоящая садху санга, он пойдет куда-то, что просто для галочки, что вот. Смотрите, у меня есть анугатия свыше тоже. So this is a really a question of the nature of Vaishnavism. Тут вопрос по факту о природе вайшнавизма в целом. There's no such thing as a Vaishnava who doesn't want to have more advanced association. It does not exist. То есть не может быть вайшнава, который не жаждет саду санги. То есть нет такого в реальности. Не может быть настоящего вайшнава, который не желает сам быть, пребывать в саду санги. Rupa Goswami Upadesamrita said, Sususaro bhajana vijnanam ananyamanya nindari shunrida ipsita sangha labdhya. The association of a person who has realization in bhajan is always desirable. Rupa Goswami говорит, что всегда желанно общение, возвышенное общение с вайшнавами. So, we don't see any example. Even Rupa Goswami, he used to go and associate with Sanatan Goswami, and then both of them go and listen to Raghunath Das Goswami, Raghunath Bhatta Goswami. То есть нет примеров, чтоб истинный вайшнав не стремился к саду санги. То есть Рупа Госвами почитал своего старшего брата Санатана Госвами как гуру, с ним общался, и вдвоем они ходили, слушали Гопал Бхатту Госвами. Raghunatha Bhatta Goswami, извините. So, we have a situation where all advanced Vaishnavas, they are seeking out the association of Vaishnavas their own level or higher than themselves also. То есть всегда истинные вайшнавы будут стремиться, по крайней мере, к общению как себе равными по уровню духовному, как минимум, но желательно, конечно, к более возвышенному общению стремятся всегда. So, Srila Narottama Das Thakur said, Ramachandra Sangha Mage Narottama Das. Oh, I am begging for the association of Ramachandra Kaviraj. Srila Narottama Das Thakur выражает свое желание общения с Рамачандрой Кавираджем. Srila Narottama Das Thakur said, I have my Diksha Guru Lokanath Das Goswami, I have my Shiksha Guru Jiva Goswami, and they have left, and now I don't need any sadhu sangha. He's saying, I am begging for the association of Ramachandra Kaviraj. Он молится об этом. Он мог сказать, сейчас уже Локанат Дас Госвами ушел, и мой Шикша Гуру Джива Госвами ушел. У меня было достаточно общения с возвышенными вайшнавами, но нет, он рыдает, он молится о возможности саду санги с Рамачандрой Кавираджем. In the song Gaurangera Duti Pada, in the last line, he says, Grihe Bhavanete Take Ha Gauranga Balideke Narottama Mage Tara Sangha. I don't care if you are a sannyasi or you are a grihastha, but if you are crying ha goranga, feeling separation from Mahaprabhu, then I am begging for your association. То есть он выражает даже такие сентименты. Ему не важно, в каком ашраме личность находится. Если человек служит лотосным стопом Гауранги Махапрабху преданным, то он жаждет такой санги, общения с такой личностью. So sadhu sangha is one of the angas of bhakti, and it goes on forever in this life and in the spiritual world also. То есть саду санга это одна из составляющих бхакти, анг бхакти, которая никогда не прекращает быть актуальной. Саду санга актуальна и важна в этом мире, саду санга актуальна и важна в духовном мире. Why did Uddhav pray asamho charanarenu dushamahamsam? Why does he want to become a blade of grass in Vrindavan? To get the association of Braj Gopis. Почему Удав молится о возможности стать стебельком травы во Вриндаване, чтобы как-то соприкоснуться, общаться с Брадж Гопи, хоть как-то иметь контакт с ними? So sadhu sangha is the all bhakti, hearing, chanting, remembering, is all the vilas of Swarup Shakti. Think of it in this way. И думайте о бхакти следующим образом. Все проявления бхакти — это игра сварупа шакти. Это сварупа шакти вилас. So sadhu sangha, being an anga of bhakti, is also one vilas. It's a play. It's a joyful play of Krishna's internal potency. И вот это, и саду санга тоже такой радостный всплеск игры Сварупа Шакти, внутренней энергии Кришны, так как Садусанга это Анга Бхакти. Все связанное с Бхакти, это Сварупа Шакти Вилас, игра духовной энергии Кришны. So this is, we should think of Садусанга in that way, as a transcendental divine play. Поэтому вот это Садусанга это трансцендентная такая игра лила. Now, the question comes, is Sadhusanga, though it's always desirable, and every Vaishnava always wants Sadhusanga, but is it always necessary? То есть вот первая составляющая идеи, что Sadhusanga всегда желанна, и все истинные Вайшнавы стремятся изо всех сил иметь возможность Sadhusanga. Но отдельный вопрос уже, всегда ли Sadhusanga является необходимой? So it depends on the stage of the devotee. Это уже зависит от уровня духовного развития преданного. If there's a small plant, маленькое растение, and the drought comes, если начинается засуха, then all the small plants become dry and they die. То все маленькие растения вымрут однозначно, когда сильная But засуха. But you'll see that the big trees, they're still green. Но огромные деревья все равно еще остаются здоровыми и зеленой листвой. And the reason is that the small plant, it needs water from outside. Почему? In the form of rain. Потому что маленьким растениям юным необходима вода, и они получают ее в форме дождя. But if there's no rain, the big tree is still green because its roots are deep in the ground and it can take the water from the ground. Корешки у них маленькие, то есть если нет дождя, и они высохнут и умрут. Mm-hmm. А у дерева зрелого огромные глубокие корни, он запускает их в недра земли и получает влагу оттуда. So, the Kanishthas and the Madhyam Adhikaris, Madhyam Bhagavatas, поэтому yeah. неофиты, конечно, мадья, мадикари, Бхагават. They need association of the Uttam to progress. Они нуждаются в общении с Уттама Бхагаватом ради того, чтобы продолжать расти духовно. Mm-hmm. But those who are Uttam Bhagavatas, then they don't need necessarily all the time the external, the outer association, because their roots are so deep. When they do bhajan, they can associate with their guru parampara and with the goswamis and everything in their samadhi, in their trance. Но что касается Уттам Бхагаватов, их сердца уже огромные и корни глубокие, поэтому для них нет необходимости регулярного общения, получения общения извне, потому что уже в сердце они общаются со своей гуру парампарой, с Чайтанья Махапрабху, с Радой Кришной, то есть они уже насыщаются изнутри. Once I was with Srila Gauragovinda Maharaj in Paris. Однажды я был со Шрилой Гаургавиндой Махараджем в Париже. And he was speaking about the glories of the Satsampradaya and the importance of Sadhusanga. И он прославлял Satsampradaya и прославлял объяснял значимость, необходимость Sadhusanga. Mm-hmm. So, this very question about the necessity for Sadhusanga, also he was asked this question just after the class when he was getting in the car to leave to the next program. И когда Махарадж уже садился в машину, чтобы покинуть программу, ему задали этот же самый вопрос: необходимо ли садусанга? He said, "I am seeing Srila Prabhupada every day, and what he is telling me to tell, I am telling that to you." Он сказал: "Я вижу Шрилу Прабхупаду каждый день, и то, что он мне говорит, я пересказываю вам." So we cannot say that a transcendental devotee who every day is going in samadhi, that he's not having association. It's just not visible to us. Поэтому кто мы судить что-то о возвышенных преданных, потому что со стороны ничего не понять. Если преданный действительно каждый день погружается в самадхи, то он общается со своим гуру, со своей гуру парампарой, со всеми ачарьями древности. But even devotees on that level, they want sadhusanga. Но даже находясь на таком высоченном уровне, все равно преданный жаждет всегда садусанги. When Srila Gauragovinda Maharaj was staying in Bhubaneswar, in his hut, one great Vaishnava used to come there, named Bhakti Charandas Babaji. Когда Шрила Гаургавинда Махарадж жил в своей крошечной избушке в Бхубанешваре, там в джунглях, один великий вайшнав посещал эти места, его звали Bhakticharanda's Babaji. He was actually a disciple of Prabhupada Bhaktisiddhanta Thakura. И он был учеником Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Такура. And another one also used to come. Now I don't remember his name. And of course, Srila Gauravin Maharaj also himself went to, when Srila Narayan Maharaj came to Puri, he went to see him and discuss philosophical questions with him. И еще один известный вайшнав был в той местности, которого навещал Шрила Гаургавинда Махарадж, сейчас я позабыл его имя. И также, когда мой гурудев Шрила Бхактивиданта Нарайан Госвами Махарадж прибыл в Пури, Шрила Гаургавинда Махарадж навещал его, задавал ему вопросы. So, there are two issues here that we are clarifying. First of all, is sadhu sangha desirable? The answer is it's always desirable. And then the second thing is it necessary? Well, yes, it's necessary, but that necessity may be outwardly physically, or it may be internally if the devotee is already liberated. То есть на два аспекта этого вопроса мы эти разъясняем два аспекта, что да, садусанга всегда желанна. И второе, необходима ли она извне, это зависит тоже от обстоятельств определенного вайшнава. So I saw my Gurudev, he was always associating regularly with Srila Bhaktivedanta Vamana Maharaj, Srila Bhaktivedanta Trivikrama Maharaj. Мой Гурудева всегда постоянно общался с Шрилой Бхактивидантой Ваманом Махараджем, Шрилой Бхактивидантом Тривикрама Махараджем. And also when they were not there, and they were in Bengal and my Гурудев was in Braja, then he used to organize the Dharma Sabha, religious assemblies. And at that time, our Vishnuji Shastri Maharaj and Achyutalal Bhakta and Pundarik Goswami's grandfather, that is Sri Krishna Ashray Tirtha Goswami, very, very senior in Braja, they used to come and they all used to associate together. And I saw it with my own eyes. So I have, I follow in the footsteps of my Guru in this regard. Я знаю, как себя вел мой Шрила Гурудев, потому что я был свидетелем того, как Гурудева всегда выискивал садусангу. Если он не мог общаться со своими братьями в Боге из-за того, что они были в Бенгале, он был во Врадже, то Гурудева часто зывал дарма-сабы, такие дарма-ассамблеи, приглашал разных вайшнавов, нашего Вишнуджи, любимого Вишнуджи Шастри, Шрила Чуталал Бхатаджи Махараджа, Кришна Ашрай Тиртху, дедушку Пундарика Госвами. То есть Гурудева всегда жаждал общения с вайшнавами и возможности обсудить харикатху, услышать их катху. So who is there that does not want sadhu sangha? Ну, every vaishnava wants. Ну кто не захочет sadhu sanghi? Каждый вайшнав хочет sadhu sangu. Sadukshan anandita anuksham. Нартам Дас Такур said, in sadhu sangha there is joy in every second. Sadhu sanghi. Каждое мгновение саду санги это праздник, это радость. So, грихе бабанете таке, ха гуранга боли таке, наратама маве тарасанга, like Наратам Дас Такур, we're always in that mood, begging for саду санга. Всегда мы должны жаждать молиться о саду санге, как Шрила Наратам Дас Такур, следовать его примеру в этом. This is вайшнавизм. Это вайшнавизм. So I think that was the final question for this week. Я думаю, на эту неделю это был завершающий вопрос. My pranams to all the devotees. Поклоны всем преданным. We'll be in contact with you to announce our next programs and other surprises which are coming soon. Мы будем на связи, будем оповещать вас о предстоящих Burning desire, impossible to resist. Лолита, это ты пищишь? Конечно. И как я догадалась. Ой, Лолита. Гурудев, yes. Thank you very much for your classes, for this wonderful experience. Just remembering the question of Braja Sundari, I just want to tell one thing. You were speaking today about the childish reaction. And yes, sometimes it can also be due to the PMS. Гурудев правду сказал. I have one problem. I want to have the million of only one. So I have one question, and it's very burning. Yes. Couldn't resist the temptation to glorify our numero uno, Kuramada. Honorary uno, numero uno. Fernanda, don't kill me. Because I just want to say that Kuramada is not an ordinary person. Best intelligence, the best sense of humor. She has outstanding memory, but most of all, she's your right hand, and she's your first helper and first listener, first friend, and she's the best manager of our all parikramas. Yes. And the glory of Kuramada is endless, but I want to ask Giridhari to make some small offering in Svarnalata's birthday from all of the Russian sangha, and I think from Spanish sangha, Italian sangha, each and every sangha, just a small От тебя ждет сюрприз, Лолита. Доберусь я до тебя. Радышьям? Радышьям! Окей, I'm starting. Do you see? Да. Так, кто лазил по моему телефону? And how did that happen? Что преданными? Свет. Та, которой в небе не найдется. Чьей красотой гордость молодости. Ныне зовется. В делах ее помыслы чистые. Мысли ясны. Мудрость огромна. Как горы скалистые. Сердце отвергнуто. Гимн знаменует деяние. Ты нам дорога. Ты премы сия. И добродетели, славная дочь, желаем здоровья и процветания. To you, representative of the best Varna. Силы духовные. Кришны сознание. Навеки родная и милая Сварна. Oh, then we're gonna sit down. Вы порадовали меня все. Haribol, thank you so much. Спасибо, что вы есть у нас. Incredible tidal wave of the love. И мы благодарим вас за эту огромную цунами вашей любви. And we'll swim in this for the rest of the year. И будем плавать в этой волне до конца года. And it will carry us across the ocean to Russia. Эта волна принесет нас в Россию обязательно. So we hope to see you all very soon. Мы надеемся скоро с вами увидеться. Vale Vrindavan Vihari Lal Ki Jai Jai Jai Sri Radhe Shyam Gaur Premanande Hari Hari Bo. Спасибо. That was so cute. I'm so glad I made it. I saw I was practicing this morning to make sure that we could share the screen. Those pictures were great. How did they get those secret pictures? Oh God, Lalita. Lalita made that whole thing. That's all Lalita. But who wrote the poem? Lalita. Lalita wrote the poem. Yeah, and then she got each of the individual.